понизили голос и удалили молодежь. Особенно же я тревожилась, видя в числе заговорщиков Симона и маму. При их участии разговоры не останутся платонической болтовней. Я наблюдала за ними краешком глаза. Симон то и дело вмешивался в общую беседу. Чему пытался он препятствовать? Или какой предлагал ход? Я так ничего и не узнаю. Но вопрос этот будет мучить меня весь вечер. Когда, сославшись на усталость после долгого пути, я выйду из гостиной вслед за тетей Луизой, которая всегда покидает семейное сборище первой, когда я поднимусь к себе, разденусь, лягу в постель, потушу свет, мысль эта все еще будет назойливо стучать у меня в висках. И вдруг я очутилась вместе со всем семейством на Буссарделевском балконе. Но не в первом ряду. От перил меня отделяла могучая мамина спина, могучие ее бедра. Все главные действующие лица перевесились через балюстраду. Удивительно, как это она еще выдерживает такую тяжесть? Как это они все не рухнут вниз, держась друг за друга, как «Girls из Music Hall»? Ничего подобного не произошло. Они благополучно стояли на балконе, бок о бок, с видом людей, которым до всего есть дело. Напрасно я искала между их спинами просвет. Как, скажите на милость, могла я видеть то, что происходит там внизу? Я знала, что там, по глубокой расселине улицы, проходит кортеж, до смешного уменьшенный расстоянием. Это какая-то знаменитость возвращалась из путешествия. Между buildings, зданиями, порхали конфетти, которые разбрасывали по пути следования кортежа. Крохотные кусочки бумаги, проносясь над моей головой, залетали в дом. Я хотела было подняться в свою комнату, чтобы поймать несколько конфетти, но тут я заметила, что это вовсе не конфетти, а голубиный помет. Придравшись к этому обстоятельству, я выскочила на лестницу. Я спустилась, не касаясь ступеней, просто опиралась рукой на перила и перепрыгивала с площадки на площадку. Я так всегда делала. Внизу прогрохотал трамвай. Я прыгнула и очутилась в трамвае. Я была босиком, но никто этого не заметил. Я держалась в воздухе примерно на расстоянии нескольких дюймов от пола. Когда трамвай вошел в туннель Twin Peaks, я увидела вдали светящуюся полукруглую арку. По мере того, как она росла, я поднималась все выше над решетчатым настилом. Поэтому других пассажиров трясло, а меня нет. Когда трамвай вышел из туннеля на самой вершине Сан-Франциско, моя голова уже касалась потолка. Мне нравилось смотреть отсюда на город. Я видела все разом. И мой президио, и мои пляжи на океанском побережье, и мое бунгало в горах. Труба его дымит прямо у края дороги, там, где сходятся две белые, словно мраморные стенки, наваленные снегоочистителем. Голова моя все сильнее и сильнее стукается о потолок трамвая, как теннисный мяч, который резким ударом послали в угол. Вот-вот я пробью крышу. Скорее, скорее прижаться к этой груди, к выемке этого плеча. Кожа на плече чересчур горячая, и жжет мне щеку. Бум-бум-бум, стукаюсь я головой. Я с трудом проснулась. Кровь пульсировала в висках. Меня лихорадило. Щека, прижатая к голой руке, горела огнем. Слава Богу, хоть половина ночи прошла. Я так боялась бессонницы. Я зажгла свет. Без четверти 12. Проспала я всего полчаса. Не надо тушить свет. Не надо пытаться вернуть сон. Сон убежит от меня. А лихорадка, она меня не оставит. Поведет меня, куда ей заблагорассудится. Через этот полусон, полубдение, удвоившее силу кошмаров. Я встала с постели. Мне захотелось обмыть лицо холодной водой. Будь я еще американкой,